Алло, добрый день. Я вам звоню из адвокатской конторы. Из адвокатской конторы вам звоню. Нам такие-то не нужны. Да нет, постойте, как не нужны? Я к вам, собственно говоря, меня наняли ваши соседи из 218-й. За то, что вот вы, они говорят, вы им дверь, извините меня, дерьмищем испачкали. Теперь они собираются подать на вас иск в суд. Вот когда докажешь, что испачкала, а я испачкаю, только собираюсь, блядь, чтоб ты прекратил хулиганство. Так никто не хулиганит, я... Алло. А вы почему трубку бросили? Мы не договорились с вами. Сколько мне с тобой разговаривать? С бандюгой с такой. Ну, извините, я не звандюга, я вам первый раз звоню. Я вам уже говорил, я из адвокатской конторы. Да не из какой-то, блядь, из конторы, ты из 218-й, бандюга. Да нет же, меня наняли из 218-й, правильно. Но они хотят, видите ли, не только за вашу дверь. Они еще и говорили, что они интересуются вашей недвижимостью. Да что ты? Да. Хули вам вместо недвижимости? Хуй получишь! Будешь сифилисной хули отсасывать вместо моей квартиры! Документы я уже приготовила в суд, блядь, уже все описала! По приватизации квартиры? Документы в суд тебе, блядь, в клетку, ебаная в рот! Ты понял? Да-да-да-да-да, пойдемте в суд за... Чего ты летишь, блядь, за вымогательство? Какое вымогательство? В размере, блядь! Вы о чем? Из-за угрозы, блядь! За какие угрозы? Не прекратишь, иду долбить твою дверь топором, блядь, если не прекратишь. Забыл, блядь, 2 года назад тебя участковый усмирил, блядь. Когда это? 2 года назад, сука! Почему? Я не понял, вы вообще с кем разговариваете? Ты, бандюга, с 218-й, я тебе все, блядь, напомню, когда явишься на суд. За какой? Отъебись по-хорошему, сейчас дверь долбить иду. Алло, алло, Валентина Петровна, алло. Какого хуя? Мы так и не договорили, когда мне все-таки прийти, чтобы извините... Да пошел ты нахуй! Нет, ну зачем?